Но я не был обижен этим. Уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, все знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют. В мурашках шевеление тюремного ореола вокруг самовлюбленных и умных мордочек. За месяц перед тем в другой бутырской камере, полубольничной, я еще только вступил в проход, еще места себе не увидел, как навстречу мне вышел с предощущением разговора спора, даже с мольбой о нем, бледно-желтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трепанную простреленную солдатскую шинель. Его знобило. Его звали Борис Гаммеров. Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я не помню, почему упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил, как само собой ясное, но это, конечно, ханжество. И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились, он как будто приподнялся и спросил: «Почему? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренне верить в Бога?» Только всего и было сказано. Уж там каков Рузвельт, но с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рожденного в 1923 году? Я мог ему ответить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное, живет в нас отдельно от убеждений какое-то чистое чувство. И оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение свое проговорил, а это в меня со стороны вложено. И я не сумел ему возразить, я только спросил: «А вы верите в Бога?» «Конечно», — спокойно ответил он. «Конечно?» «Конечно, да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде, и НКГБ среди первых заметила это». Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал сержантом-противотанкистом на сорокопятках «Прощай, Родина», но и получил ранение в легкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулезный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, и так сплелись в нем две пряжи, одна от солдатчины, другая от совсем не глупой и совсем не мертвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем, хотя это им не было никем поручено, и вот оттуда наметанный глаз органов отличил троих и выхватил. Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в 1937 году, и сын рвался на тот же путь. На следствии он с выражением прочел следователю несколько своих стихотворений. «Я очень жалею, что ни одного из них не запомнил и не могу теперь сыскать. Я бы привел здесь». На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами. Еще в одной бутырской камере я повидал Вячеслава Добровольского, потом в бутырской церкви нагнал меня и Георгий Ингал, старший изо всех них. Несмотря на молодость, он уже был кандидат Союза писателей. У него было очень бойкое перо, он писал в контрастных изломах. Перед ним при политическом смирении открылись бы эффектные и пустые литературные пути. У него уже был близок к концу роман о Дебюсси. Но первые успехи не выхолостили его. На похоронах своего учителя Юрия Тынянова он вышел с речью, что того затравили, и так обеспечил себе 8 лет срока. Тут нагнал нас и Гаммеров, и в ожидании красной пресни мне пришлось столкнуться с их объединенной точкой зрения. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признать новый факт, ни оценить новое мнение, прежде чем найдет для него ярлык из готового запаса. То ли это метущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли воинствующий нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтобы Ингал и Гаммеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого и с какой стороны. Толстой отвергал церковь, но он не учитывал ее мистической и организующей роли. Он отвергал библейское учение, но для новейшей науки в Библии нет противоречий, ни даже в первых строках ее о создании мира. Он отвергал государство, но без него будет хаос. Он проповедовал слияние умственного и физического труда в одном человеке, но это бессмысленная нивелировка способностей. И, наконец, как мы видим по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим. И в предтюремные, и в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер. И уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям? Это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шел стопой в указанную ленинскую стопу и по советам Троцкого. Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их еще не было. Особенно же много они читали Пастернака, которого превозносили. Я когда-то читал «Сестра, моя жизнь» и не полюбил, счел далеким от простых человеческих путей. Но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде. И это меня проняло, так подходило к нам. Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не желаю. Гаммеров и Ингал так светло и были настроены. Не надо нам вашего снисхождения, мы не тяготимся посадкой, а гордимся ею. Хотя кто ж способен истинно не тяготиться? Молодая жена Ингала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гаммерова же за революционными поисками еще не было близкой. Не здесь ли в тюремных камерах и обретается великая истина? Тесна камера, но не еще ли теснее воля? Не народ ли наш, измученный, обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе? Не встать со всей родиной мне было б тяжелее, и о дороге пройденной теперь не сожалею. Молодежь, сидящая в тюремных камерах с политической статьей, это никогда не средняя молодежь страны, а всегда намного ушедшая. В те годы всей толще молодежи еще только предстояло разложиться, разочароваться, оравнодушить, полюбить сладкую жизнь, а потом еще, может быть, из этой уютной седловинки начать горький подъем на новую вершину лет через 20. Но молоденькие арестанты 45-го года со статьей 58-10 всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним шагом и бодро несли свои головы вверх под топор. В Бутырской церкви, уже осужденные, отрубленные, отрешенные, московские студенты сочинили песню и пели ее перед сумерками неокрепшими своими голосами. «Трижды на день ходим за баландою, коротаем в песнях вечера, иглой тюремной контрабандою шьем себе в дорогу сидора, о себе теперь мы не заботимся, подписали только поскорей. И когда сюда еще воротимся из сибирских дальних лагерей?» Боже мой! Так неужели мы все прозевали, пока месили мы глину плацдармов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов, а тут еще одна молодежь выросла и тронулась. Да не туда ли она тронулась? Не туда ли, куда мы не могли бы осмелиться, не так были воспитаны? Наше поколение вернется, сдав оружие и звеня орденами, рассказывая гордо боевые случаи, а младшие братья только скривятся. Эх вы, недотепы! Конец второй части. Конец книги. Февраль-март 1990 года. Читал Владимир Самойлов.